Кое-какую информацию мне все-таки удалось собрать. Я узнал, что в клетке сидела голубка по имени Диана, которая приходилась матерью четырем победителям в соревнованиях на 500 миль, и Рой Дуглас заплатил за нее $90. 3 дня назад, попав во время тренировки в порыв ветра, она ударилась в дымовую трубу и теперь ее лечат. Кроме того, между матерью мисс Литц и мисс Чак, бабушкой Энн, существовала вражда, начало которой было положено еще в 19 веке, и которую теперь вели миссис Чак и мисс Литц. Причина вражды состояла в том, что миссис Чак кормила белок, а мисс Литц – голубей, и обе действовали в Вашингтон-парке. Они отправлялись туда рано утром, вскоре после восхода солнца, проводили там 2 часа, а затем шли снова уже в конце дня. Миссис Чак могла провести там больше времени, чем мисс Литц, часто задерживаясь до темноты и испытывая ежедневно триумф, потому что голуби ложатся спать раньше, чем белки, и противнику предстояло отправляться домой. А самый болезненный и глубочайший аспект этой вражды состоял в том, что миссис Чак обвинила мать мисс Литц, что та 9 декабря 1905 года отравила белок и потребовала ее ареста. Эта дата не была и не будет забыта. Затем я узнал, что мать мисс Литц умерла 9 декабря, 3 месяца назад. Миссис Чак оповестила округу, что это наказание Божие за прежние грехи, о чем стало известно полиции, которая провела осторожное расследование, не давшее никаких результатов. За этим почувствовал я, что-то кроется, но не более того. Не желала она и рассказывать о своем женихе, даже признавшись, что он существует. По-видимому, она продолжала считать, что я просто красивый малый. И вдруг, где-то около полуночи, я кое-что сообразил. Привлек к этому мое внимание тот факт, что я, когда мы танцевали, почувствовал запах ее волос. Я их нюхал. Это так удивило меня, что я врезался в какую-то пару справа от нас, отчего они чуть не упали. Вот вам. Я считаю, что выполняю обязанности, работаю и сержусь на нее за то, что она упрямится и не хочет открыться, а сам нюхаю ее волосы. Разозлившись на себя, я подвел ее к краю площадки для танцев, помог сойти на пол, и мы вернулись к нашему столику, где я попросил у официанта счет. «Вот как», — удивилась она, — «нам пора уходить?» «Послушайте», — сказал я, глядя в ее широко раскрытые глаза, — «вы только водите меня за нос. Может быть, точно так вы поступили и с Лили Роуэн, либо она со мной. У вас в самом деле неприятности или нет?» «Да, да, Арчи, у меня неприятности». «Какого рода? На чулке спустилась петля?» «Нет, это вправду неприятности, даю слово». «Но мне рассказать о них вы не хотите?» «Не могу», — покачала она головой. «Честное слово, не могу. И если честно, не хочу. Дело в том, что вы слишком молоды и красивы. Я подозреваю нечто ужасное. Не по отношению ко мне. Это нечто страшное про одного человека». «Это касается смерти матери мисс Литц?» «Да». Она промолчала и затем продолжила. «Да, я больше вам ничего не скажу. Если вы будете настаивать...» Официант принес сдачу. Я взял деньги и дал ему чаевые. «Ладно», — сказал я. «Дело в том, что я поймал себя на том, что нюхаю ваши волосы. И не только. За последние полчаса я испытываю совершенно другое отношение к нашим танцам. Возможно, вы это заметили». «Пожалуй, заметила». «Очень хорошо. А я обратил на это внимание только сейчас. Понял, что между нами может быть роман. Или вы разобьете мне сердце и разрушите мою жизнь. Может случиться все, что угодно. Но пока еще все в порядке. Мне хочется задать вам вопрос. Во сколько вы кончаете работать?» «Я ухожу из конторы в 5 часов», — улыбнулась она. «И что, идете домой?» Она кивнула. «Обычно я прихожу домой около 5:30. Принимаю ванну и начинаю готовить ужин. В это время года бабушка приходит из парка около 7, и ужин для нее уже готов. Иногда Рой или Леон едят вместе с нами». «Не смогли бы вы завтра поужинать пораньше и прийти к Ниру Вульфу в 7 часов, чтобы рассказать ему о нашей беде?» Нахмурившись, она задумалась. Я положил руку ей на плечо. «Послушайте, сестренка», — сказал я, — «вполне возможно, что вам лично тоже угрожает беда. Я не пытаюсь делать вид...» Я умолк, потому что почувствовал присутствие постороннего, который смотрит на нас. Я поднял глаза и увидел, что на меня смотрят 2 глаза, каждый по стороне хорошенького носика Лили Роуэн. «Привет, откуда ты?» — попытался улыбнуться ей я. «Ты!» — сказала Лили таким голосом, будто собиралась перерезать мне глотку. «Так ты занят своими обязанностями?» «Вошь, вот ты кто!» «Сейчас она даст мне пощечину», — решил я. Мне было ясно, что ей наплевать на посторонних и что она будет действовать решительно, поэтому проблема сводилась только к тому, чтобы осуществить движение первым и не задерживаться. За полсекунды я вскочил, очутившись на противоположной стороне стола, махнув Энн, которая сдала этот экзамен превосходно. Не успела Лили Роуэн поднять скандал, как мы, взяв мою фуражку из гардероба, очутились на улице. Когда наше такси отъехало от ресторана, я похлопал Энн по руке. «Вы умница. Она, наверное, была по какому-то поводу очень расстроена». «Она ревнует», — хихикнула Энн. «Боже мой, Лили Роуэн ревнует ко мне». Когда я высадил ее у дома номер 316 по Барнум-стрит, мы уже договорились, что на следующий день она придет к Нирвульфу в 7 вечера. Но и при этом, пока такси везло меня обратно на 35-ю улицу, я пребывал в плохом настроении, которое отнюдь не улучшилось, когда я нашел записку, приколотую к наволочке. «Дорогой Арчи, мисс Роуэн звонила тебе 4 раза, и когда я сказал ей, что тебя нет, она назвала меня лжецом. Очень сожалею, что в доме нет бекона, ветчины, блинной муки и всего прочего.